это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Передо мной лежит письмо от малой Ольги Павловны из Петербурга с очень интересным вопросом. Я бы даже сказал, серия вопросов, посвященных маленькой, но очень исторически интересной приставке «па». Ольга Павловна задает вопрос первый. Не является ли приставка «па» древним исчезнувшим самостоятельным словом? Почему много слов с «па» ушло из языка, тогда как понятия остались? И в качестве примера Ольга Павловна приводит слова, например, «паматерь» вытеснено словом «мачеха» или «паотец» вытеснено словом «отчим». И последний вопрос связан с этой приставкой. Эта приставка всегда под ударением, но не всегда первый ударный слог «па» является приставкой. Как понять у явно славянского происхождения слов, где приставка, где корень? Например, в словах «палец», «пастбище», «пакость» и тому подобное. Не пример ли это сращение приставки с корнем? Задает вопрос Ольга Павловна. Ну, спасибо огромное за столь интересные обойму вопросов о такой маленькой приставке и достаточно редкой для, в современном русском языке. Да, кстати, впервые у нас такой вопрос встречается. Да. Вообще об этом не говорили. Да, ну и, собственно говоря, и в школе-то, по-моему, об этом не говорят. Обычно есть такое замечательное правило унификации написания приставок. И если мы со школьной скамьи помним, что приставки «з» нет, есть только приставка «с», то иногда учителя говорят о том, что есть только приставка «по», для того, чтобы подстраховать от неизбежных в некоторых случаях ошибках, и забывают сказать, что в некоторых случаях мы все-таки можем увидеть вот эту приставку «па». Но, к счастью, она, как правило, под ударением. Да, поэтому и вопросов с написанием не вызывает. И вот в этих вопросах меня поразила тонкость постановки, потому что действительно приставка «па» в современном русском языке всегда находится под ударением, и так было всегда. А вот ее происхождение, с одной стороны, не вызывает вопросов, но с другой стороны, у нее есть такие черты, которые отличают ее от других приставок. Дело в том, как тоже об этом говорили, что большинство приставок это бывшие предлоги. Можно взять, например, «из», «без», «под», «с» и так далее. А вот приставка «па», по-видимому, пример достаточно редкого явления, который происходил в очень-очень давние времена. Некоторые ученые считают, что у нее едва ли не индоевропейское происхождение, когда приставке глагольной «по» соответствовал, и только вот в этом случае, приставка существительных «па». Ну, например, у нас есть слово «погибнуть», и ему будет соответствовать от глагольное существительное вот с помощью этой приставки оформленной «пагуба». У нас есть слово «помнить», и ему будет соответствовать слово «память». У нас есть слово «пожить» и есть существительное «пажить». То есть вот это уникальный случай в результате дал нам непродуктивность этой приставки. И большинство слов, которые мы сейчас можем найти с этой приставкой в русском языке, либо действительно почти утратили эту приставочность. Ну, например, кто из нас предположит, что слово «паскуда», извините за, может быть, бранное слово в нашем эфире, на самом деле однокоренное со словом «скудный», и «паскуден» в древнерусском языке просто означал скудный, бедный, тот, который не имеет чего-либо. Из самостоятельных приставок «па» словарь Фасмера выделяет следующее значение. Это территориальная близость. Например, в диалектах существует форма «паозерье», что означает местность вдоль берега или некого водохранилища. Это временная близость, например, «павечерье», слово, обозначающее время незадолго до вечера. Это сходство или тождество, которое мы находим, вот, пожалуй, наиболее понятных словах, где эта приставка явно выглядит как приставка, это пасынок и пачерица. В некоторых случаях эта приставка может означать отсутствие какого-либо качества. Например, в диалектах есть слово «падорога», что означает «бездорожье». Но еще раз подчеркну, большинство, во-первых, эта приставка для современного русского языка непродуктивна, хотя я вот нашел исследование, которое утверждает, что... То есть непродуктивно, вы поясняете, да, сейчас значит, что... не образуются новые слова с этой приставкой. Да, да, да, абсолютно верно. Хотя в чешском языке, например, с ее помощью образуются даже специальные термины. термины, и там она живет своей полноценной и хорошей жизнью. А вот второй вопрос из казачьих... Ой, так я вас перебила. Вы все-таки говорите, что нашли какое-то слово с этой приставкой, нет, современной? Исследование. Нет, да, это, исследование. Да, да. А вот то, что касается, как определить, в каком случае «па» является приставкой, а в каком случае нет, то тут, к сожалению, никакого совета нельзя дать, потому что единственным ходом абсолютно вас обезопасить от каких-либо неправильных истолкований будет, конечно, обращение к этимологическим словарям. Вот там, в большинстве случаев, эти примеры очень четко разграничат. И еще раз подчеркну, мне понравилось, что у Ольги Павловны очень тонкое языковое чутье. Она пишет, именно задает вопрос именно о словах славянского происхождения, потому что огромное количество слов в русском языке, которые начинаются на «па», заимствованы. Это, например, кстати, в большинстве случаев из немецкого языка, например, «павлин», «павильон», через французский, или из каких-то восточных языков. В этом случае, еще раз, да, подчеркну, что в современном русском языке новых слов с этой приставкой не появляется, а почему ушли те или иные слова, как, например, «паматерь» и «паотец», об этом тоже трудно говорить. Ну, наверное, опять же, если приставка оказалась непродуктивной, если такой способ номинации по каким-то причинам был языком отторгнут, то поэтому и появились слова, их заменившие. Еще одно добавление по поводу способов отличить приставку от неприставки. Если речь идет об этимологии слова, то, конечно, абсолютно необходимо обращение к словарям. Но если мы рассматриваем современное состояние языка, то же самое слово «палец» мы однозначно воспринимаем как слово, в котором никакого корня «лец» нет и быть не может, и поэтому, разумеется, здесь никакой приставки «па» тоже нет. Так что, когда мы говорим о словах исключительно современных, не утраченных языком, здесь все-таки связь с другим словом, в котором есть такой же корень или, наоборот, отсутствует, позволяет нам судить о том, есть приставка «па» или нет. А как это по-русски? Слушаем уже заждавшегося нашего слушателя, который позвонил. Да, вы в эфире. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Меня интересует применение глаголов «нагинаться», «нагинать» и «нагибаться», «нагибать». Вот в каких случаях какое слово применяется? А почему у вас такой вопрос возник? Вы что, с кем-то спорили или засомневались? Нет, почему? Ну, я же русский человек, я изучаю язык, поэтому мне это интересно. Нет, не спорил, просто я иногда употребляю и тот глагол, и этот, и начал сомневаться, правильно ли я их употребляю. Владислав, спасибо за вопрос. На самом деле вы говорите об одном и том же глаголе, но только у него есть литературный вариант «нагибать» и, соответственно, «нагибаться», а есть просторечный «нагинать», «нагинаться». Вот «нагинать», «нагинаться», если уж вы говорите, что изучаете язык, просто никогда не нужно употреблять. Все. Как это по-русски-то? Напомню наш номер еще раз: 325-61-77 и номер пейджера 309-26-65. Слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Андрей. У меня два вопроса. Я как-то видел на обложке глянца надпись «Более 40 тысяч людей». Правильно ли это? И второй вопрос. Тоже с печатным, но уже с рукописным. Вот часто пишут: «Убедительная просьба, не хлопать дверью». Или по газону не ходить. Так, может быть, убедительность должна быть выражена в самой просьбе, а не в этой надписи. Спасибо. А по поводу 40 тысяч людей, как вы считаете, надо было бы? Человек. А, то есть по поводу существительного именно у вас сомнения, да? Ну, я с этими сомнениями, Андрей, согласен, конечно. Более 40 тысяч человек. Потому что... форма множественного числа от слова «человек» действительно звучит как «люди». Это так называемые супплитивные формы. Ставя слово «человек» в форму множественного числа, мы получаем не «человеки», хотя это, такое употребление тоже случается. А нормативно мы получаем люди. Однако в качестве счетного существительного, когда речь идет именно о людях, используется только форма единственного числа. Два человека, 20 человек, 100 человек, 40 тысяч человек, более 40 тысяч человек. Андрей совершенно прав. На обложке журнала была допущена ошибка. Ну, а по поводу значения инфинитивных предложений, мне кажется, что как раз здесь в большей степени проявляется вот категоричность этой просьбы, то есть, да, вот убедительная просьба, но при этом хорошо бы действительно было не ходить. Да, ну, возможно, Андрей имеет в виду следующее. Если речь идет не просто о категоричной просьбе, а о том, чтобы она была максимально убедительной, для того, чтобы убедить человека в том, что не следует ходить по газонам, наверное, ему нужно объяснить, почему это плохо. Но тогда объявление превратится в огромный щит, в плакат с большим текстом. Я не знаю, насколько это будет... эффективно, успешно, да, да, насколько это будет эффективно. Такова устойчивая формула. Здесь, думаю... А интересно вообще, как она возникла, да? Как-то вот такое сочетание. О нем не задумываешься, а так вот... Убедительная просьба? Ну да, да. Просьба, понятно, как она стала убедительной когда-то и превратилась в устойчивое сочетание. Любопытно. Ну, было, видимо, сначала просто по газонам не ходить, ведь мы же помним подобные... Или просто не курить. Все-таки, когда вот на этой же табличке все-таки указано, что это убедительная просьба, но вдобавок убедительная, может быть, хотя бы это должно по мысли создателей таблички. Да, я думаю, что это просто какая-то попытка еще раз обратить внимание на то, что это делать негоже. И так как просто не курить, не ходить не срабатывало, то вот, может быть, еще и убедительная просьба давит на жалость. Хороший вопрос. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Я вот хотел бы спросить... Погромче, пожалуйста, это плохо слышно. Меня Артем зовут? Да-да. Я хотел бы спросить, вот, а что такое язык? Что вы имеете в виду? Ну, что такое язык? То есть нужно ли филологу знать, что такое язык? То есть, ну, не какие-то вот грамматические правила там, а вот именно понимание языка. Вот что такое язык? Ну, Артем, в вашем вопросе содержится ответ. Конечно, филологу нужно это знать. В чем сам вопрос-то? И даже было бы интересно, что привело к такому вопросу Артема. То есть, вот мне кажется, да, что есть что-то вот внутри. Артем уже отключился? Угу. Может быть, Артему нужно сдавать экзамен... Мы в недоумении. Да, непонятно. Еще звонок. Да, слушаем, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Это говорит Александра. У меня три вопроса, хотя на самом деле их, конечно, гораздо больше. Название акции, проводившейся в детских библиотеках или проводящейся, меня интересует именно название, как... По-русски ли оно звучит? «Мир меняется читающими детьми». Второе. Реклама на окне кафе. Бизнес-ланч с шашлыками. И третье. Ну, это уже очевидно, что неправильно, а вот как правильно. Говорит научный сотрудник музея Блока. Он не очень-то это приемлел. Спасибо. «Мир меняется читающими детьми». Что здесь? Ну, да, понятно, что немножко такая косненькая, да, конструкция с творительным падежом, но по большому счету ведь понятно, на что делает акцент, и, видимо, ведь вообще создавать слоганы это очень большая, кропотливая работа, и не случайно есть специальные люди, которые этим занимаются, да, копирайтеры. Михайлович, мне кажется, что вот здесь как-то совсем дикого ничего нет, или... Дикого я тоже здесь не вижу. Другое дело, что и большой удачи, наверное, в этом названии нет. Ну, какие были варианты? «Мир меняет читающие дети». «Мир способны изменить читающие дети». Но «способны» нужно сразу отбросить, потому что это, конечно же, уже никакой ни лозунг, ни слоган, ни броское название. Понятно, что «Мир меняется», видимо, было выбрано, да, с возвратным постфиксом, потому что это вот «Мир меняется» — это уже готовый штамп мир меняется, все течет, все изменяется, мир вокруг нас меняется. И, собственно, игра, которая заложена в этом названии, держится на том, что сначала воспринимается вот этот уже готовый штамп, а потом оказывается, что им все дело не исчерпывается, оказывается, что есть субъект, есть агент, тот, кто производит эти изменения. И вот этим агентом-то оказываются дети, но только дети, которые читают. Так что идея сама по себе, заложенная в этом названии, мне представляется не только приемлемой, но и симпатичной. А вот насколько удачно все это звучит в целом, хотя вроде бы вот какая-то игра здесь и обнаруживается, я разделяю, вот тут я разделяю сомнения нашей Александры, которую хочется поблагодарить и за приверженность нашей передачи, и за всегда хорошие вопросы, и за сдержанность. Там же еще два вопроса еще по поводу бизнес-ланч с шашлыками. По всей видимости, вот эта вот двусмысленность связана с употреблением конструкции с предлогом «с», да? То есть шашлыками это в компании или ланч, который включает шашлыки? Ну, наверное, он включает шашлыки. Просто... Сама история бизнес-ланча, которая шашлыки, да? Ну да, бизнес-ланч, да, что-то, да. Маленький салатик какой-то. Да, быстро что-нибудь перехватить и бежать дальше. Здесь еще один момент существен. Вечер с другом, обед с приятелями, да? Это чеховский знаменитый пример «пить, люблю пить чай с женой с вареньем с удовольствием». Да-да-да, я имею в виду это. В начале в сильной позиции находится какое-то обозначение одного из актов принятия пищи. Обед, ужин, ланч, бизнес-ланч и так далее. Когда это существительное этого разряда употребляется в сочетании с управляемым творительным падежом с предлогом «с», то ожидаешь прежде всего «с кем». Ланч с кем, обед с кем. А тут вместо этого с кем, с чем. То есть на самом деле не с кем я обедаю и даже не с чем, а просто чем я собираюсь перекусить. Вот на этом, видимо, игра и основана. Нет, ну а к тому же ланч... Не российское слово. Конечно. И шашлыки вообще не сочетаемые. Которые предполагают долгое застолье, опять же, да? Представить какого-то европейского человека или американца ланч с этим вот таким блюдом, действительно, вечерним. Ну, ведь шашлыки шашлыкам рознь, да, если мы вспомним восточную кухню, вот эти вот насаженные небольшие кусочки мяса на эти тоненькие палочки, это ведь тоже у них шашлыки. То есть у нас называют шашлыками просто по форме, то есть поэтому, может быть, мы еще не привыкли к тому, что шашлыки бывают разными. Разными. И потом шашлык вообще не обязательно подают на шампуре, да, его могут и просто в тарелочке подать. Но я вот что еще хочу добавить. Вот мы с Валерием Анатольевичем сегодня вместе были на студенческой научной конференции, которую проводила наша кафедра. Мы слушали сразу несколько докладов, посвященных рекламе, средствам воздействия, которые используются в рекламе. И надо сказать, что те примеры, которые мы слышали сегодня на конференции, уступают примеру, который привела Александра. Потому что вот какое-то нарушение, какая-то неожиданность здесь, безусловно, есть. И это выстреливает, это сразу привлекает внимание. А больше ничего им и не требовалось. Им нужно было привлечь внимание. Потому что самих вот этих всевозможных объявлений «бизнес-ланч» за столько-то мы уже насмотрелись до бесконечности. И третье еще там было. Выражение. Ну, там совершенно очевидная ошибка. «Приемлел» — это категорически невозможная форма. У этого глагола... Вообще, это глагол «принимать». Да? В современном русском языке другой формы неопределенной у этого глагола нет. В прошедшем времени, возможно, только форма «принимал». Вот в настоящем времени возможны варианты. Можно использовать форму «принимает», «я не принимаю этого», «я принимаю это». А можно использовать архаичную, устаревшую форму «я не приемлю этого». Поставить этот глагол в форму прошедшего времени с использованием вот этой архаичной формы просто невозможно. Ну, вот такая оговорка. Конечно, обидно, что она была допущена музейным работником, но это действительно ошибка. Знаете, мы не предполагали разыгрывать билеты, но вот все-таки передо мной лежит билет на редакцию, выданный, и я думаю, что надо предложить Александре пойти завтра в театр. Да? Мы не записали ваш телефон, поэтому сразу после окончания нашей передачи позвоните, пожалуйста, вот по тому же телефону, и мы договоримся, как я смогу вам вручить билет, поскольку это уже на завтра, то надо договариваться как-то срочно. Да, мы поддержим. Да. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Добрый вечер, это Алина. Да, здравствуйте. Значит, если можно, у меня три вопроса, но первый объемный. То есть как лучше поступить? Сразу все три или один объемный первый, а потом остальные Ну два. Вы начинайте, мы посмотрим, может быть, такой объемный, что... Хорошо. Я думаю, что многие слушают, смотрят, вернее, программу «Познер», поскольку это, в общем, талантливый журналист, блестящий, да? И, в общем, вот последнее. Вы смотрели, наверное, да, я думаю? Вот, ну, в общем, вот последнее... Нет, вот, последнюю я не видел. А я видел только с парфюмом. У него был такой персонаж интересный, Пугачева. Вот, и у него некоторые высказывания, в общем-то, это, ну, то есть, повергли, как сейчас модно говорить, в шок меня. Значит, во-первых, он сказал, значит, ихнего, но абсолютно серьезно. Кто сказал? Познер, естественно. Ихнего? Ихнего. Ну, это, может быть, он имитировал кого-то? Нет, или там... он абсолютно серьезно. Ну, я слежу за лицом его, и абсолютно серьезно. Так. Значит, потом он спросил Пугачёва, задал такой вопрос. Не хотели бы вы принять участие в кино? Не таком-то, а просто вот в кино и то. Ну, на этом все. То есть я думаю, что это неверно. Принять участие в кино — это... То есть хотя бы надо было спросить о каком-то, да, я так думаю. Вот. И третье, значит, он, ну, просто это из контекста, но тем не менее, я переживаю за каждого из человек. Это тоже сказал Владимир Познер? Да. Видимо, очень волновался в присутствии прямо дома. Значит, ну вот это первый объемный вопрос, второй вопрос. Ах, это только первый. Нет, это был первый, да, но это все Познер, поэтому это первый. Ну, два маленьких совсем следующих. Значит, второй вопрос такой. Играться, вот я уже, в общем-то, говорила, но это на таком высоком уровне. То есть это Собянин говорит, это говорят члены правительства почему-то сейчас. Вот я не знаю, это поветрие какое-то, очевидно. Это говорят артисты, психологи почему-то. Вот играться, пойди поиграйся. Это настолько ужасно, ну просто вот... Детям? Вот. И последний вопрос, тоже, значит, очень высокостоящий человек сказал так. Я не люблю выглядеть некомфортабельно. Это тоже... А что он имел в виду? Ну, это значит, я думаю, что, может быть, он как-то в какой-то лоск имел в виду, потому что, ну, как это можно понять еще, выглядеть? Просто он, наверное, совершенно не знает, как правильно сказать. Не камильфо, видимо. Наверное, но он почему-то сказал некомфортно. Ну или быть в некомфортной какой-то ситуации. Это ужасно было. Вот, то есть вот эти три вопроса, будьте так добры. Ален, вы знаете, я в ваших вопросах не вижу вопросов. Вот в чем беда-то. Ну, очевидно, и вы, в общем, и сами понимаете, что ихнего в речи любого человека, независимо от того, кто это, не годится. Не хотели бы вы принять участие в кино вместо того, чтобы сказать, не хотели бы вы сняться в каком-либо или кинофильме, в съемках кино, да, может быть. Принять участие в съемках кинофильмов. Тем более, что она, слава богу, занималась этим. Конечно, это тоже неудачная формулировка вопроса. Переживаю за каждого из человеков. Мне кажется, что здесь, может быть, было сознательное нарушение, сознательная ошибка. Иначе, ну, мне просто трудно представить себе человека, безусловно владеющего литературной нормой, вот так вот вдруг ошибающегося. А мне кажется, что вообще сейчас среди журналистов достаточно модна вот эта формула, вот это как бы нарушение грамматики, потому что отсылает нас к библейскому тексту и вот к этой устаревшей, архаизированной форме. Но тогда вот именно в этом случае нарушение грамматической нормы, да? Вот Да. И поэтому я думаю, что, может быть, это действительно и фигура речи в какой-то смысле. Да. Вот мне кажется, что это было все-таки не ошибкой и не случайной оговоркой. Это, наверное, было все-таки намеренно. Я не люблю выглядеть некомфортабельно. Вы тоже, в общем-то, Алина, уже сами ответили. Понятно, что это грубейшая лексическая ошибка. Человек просто не знает лексического значения слова. Вот единственное, в чем я мог бы вам возразить. Вы говорите, что сейчас очень многие используют «играться» вместо «играть», хотя, конечно, никакого «пойди поиграйся» не может быть в речи человека, владеющего литературной нормой. И вы говорите, что это поветрие. Вот я боюсь, что это не столько поветрие, сколько все-таки просторечная норма, усвоенная в детстве, усвоенная тогда, когда закладываются основы языковой компетенции человека. Вот то, что впитывается человеком в возрасте от 3 до 15 лет, может, нет, не до 15, раньше это все заканчивается, может быть, до 10, до 12 лет. Вот это самый золотой возраст. И если на человека, который сегодня занимает сколь угодно высокий пост, является сколь угодно высокообразованным, если на него в тот период, когда он только впитывал, хотя бы кто-то один, но из числа людей, на которых он ориентировался, равнялся, оказывал просторечное влияние, это могло войти навсегда в его языковое сознание. И вот подобного рода вещи искоренить очень трудно. Для этого нужны буквально титанические усилия самого говорящего. Он должен постоянно за собой следить. А здесь, Михаил Ильич, еще возможный сюжет, что это все накладывается на отечественный канцелярит, потому что еще в позднесоветское время вот эти вот образующиеся возвратные глаголы обыгрывались во многих упражнениях по стилистике русского языка, да, то есть предложение «машины будут нагружаться фруктами в течение 3 часов». Вот это вот очень распространенное желание у любого глагола сделать такую форму, да, прибавив просто постфикс «ся», приводит к тому, что это, может быть, еще и сюда попадает, да, и таким образом из двух сторон причина такого неверного. Да-да-да, вот когда нет полного и точного знания, когда употребляется возвратный глагол, а когда он неуместен, вот тогда и может возникнуть впечатление, что правильно, конечно, с возвратной частицей или с постфиксом, как его называют. Как это по-русски-то? Да-да, слушаем еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Значит, вот недавно в Ницце был чемпионат мира по фигурному катанию. Эльвира Мирзоева, спортивный комментарий «Радио Россия». Значит, отчет. Прокат наших фигуристов был блестящий. Как-то режет слово «прокат». Раньше говорили, выступление было блестящее, катание было там блестящее. Прокат. Это как-то нонсенс, по-моему. Потом есть на «Радио России», только это из Москвы, по пятницам 15.15 уже передача маленькая, 15-минутная, тоже о русском языке. И там, значит, ведущие... Они преподаватели филологи Московского университета. Они сокрушаются, короче, о том, что какие новые слова в русском языке. И, короче, сокрушается слово «офис». Как же это такое привычное слово «русская контора». И даже странно, преподаватели русского языка, филологи, не знают, что контора, но кое-что русское слово, когда идет от каунтера, счет, прилавок и так далее. Это никакое не русское слово. Сначала изба там приказная была и так далее. Это не странно, контора русское слово. Все, пожалуйста. Спасибо, Михаил. Ну, по поводу слова «прокат» надо сказать, что это не находка этого года, и впервые в газетах и в средствах массовой информации шире, да, в устных, оно появилось еще лет 10-15 назад, и думаю, что перед нами пример выхода в свет какого-то специального термина, профессионализма, да, профессионализм, где они просто понятны, очень удобная форма образования существительных, бессуффиксальный способ от глаголов, прокатываться, да, прокатывать, видимо, да, прокат. Прокатать? Прокатать, да, да-да-да, как оттренироваться. Откатать, да, программу, да. Да. Поэтому перед нами это просто... Вот мы уже как-то многократно говорили о том, что все, что касается современной спортивной терминологии, то на наших глазах там активно начинают использовать внутреннюю, да, вот цеховую какую-то лексику в средствах массовой информации, видимо, для того, чтобы показать, что мы тоже профессионалы, что мы тоже в этом разбираемся. Ну, классический пример такого же рода — это вот посеянные под номером соответствующим, когда речь идет о каких-то теннисных соревнованиях. Поэтому вопрос, здесь, мне кажется, вопрос вкуса самого журналиста, который ведет этот репортаж. Вот если он полагает, что можно так говорить, ну, пусть будет. Ну, пусть все-таки не будет. Потому что это, вот как вы совершенно справедливо говорите, это цеховое, узкопрофессиональное употребление. Если там оно вот в этом... профессиональном подъязыке считается уместным, то и замечательно. Но когда журналист, пусть он вчерашний фигурист, пусть он даже и сегодня действующий спортсмен, но когда он становится журналистом, когда он выступает по радио, когда его слушают миллионы людей, все-таки нужно, мне кажется, ориентироваться на литературную норму. А слово «прокат» в литературной норме означает совершенно другое. Как это по-русски? Да, еще офис контор мы не прокомментировали. Мы не ответили на этот вопрос. Ну, я думаю, что когда уважаемые говорящие высказывали мысль о том, что контора — это русское слово, имелось в виду, что оно уже давно обрусело. То есть надо разводить два очень важных понятия — иностранные слова и иноязычные слова. Дело в том, что оно не воспринимается как иностранное, но при этом оно является иноязычным, то есть заимствовано из другого языка. Офис в этом смысле, конечно, выглядит более свежим, более новым, хотя мне уже представляется, что, наверное, выросло целое поколение русскоязычных людей, которые кроме офиса, наверное, уже ничего и не слышали. Слово «контор» вряд ли им знакомо. Да. И потом у конторы ведь есть еще такая коннотация советского стиля, советской эпохи, да, которая во многих случаях не делает, как будто не играет удачную роль в судьбе развития слова. Да, то когда я слышу слово «контора», я представляю себе совершенно непрезентабельное помещение. Вот, да, за год контора какая-то. Да, дощатые стены, никакой обстановки. Я уж не говорю ни о каком евроремонте, хотя это может быть и неверно. То есть сказать, что слово «контора» симпатичнее, чем слово «офис», вот у меня бы язык не повернулся. При том, что слово «офис» у меня тоже не вызывает никаких таких особых положительных эмоций. Так что в целом Михаил прав, но вот акцент, который сделал Валерий Анатольевич, мне представляется важным. Конечно, «контора» давным-давно освоена русским языком. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Это горячо любящая ваша передача Ольга Викторовна. Я давно вам не звонила, потому что не дозвониться. И замечаний у меня накопилось много, но я их опущу, скажу только, значит, некоторые. Вот одно замечание, один небольшой вопрос. Вот хочу с вами поделиться. Недавно прочитала в одной газете, в программе телевидения, не буду называть какой, название фильма, от которого я просто пришла в ужас. Вот фильм называется, знаете как? Фильм называется «Мы с Ростова». Вот ни больше, ни меньше. Так вот, я хочу обратиться к слушателям, которые вас без конца спрашивают про деньги. Когда мы говорим «достать денег», это хорошо, это современно, это правильно, как неоднократно объяснял Михаил Яковлевич. Или, например, обсуждают «дрозофила» или «дрозофила». Это вообще не имеет никакого значения, как сказать. Да говорите вы, как вам нравится. Так видите, там же ребенка чуть ли не наказали. А, ну это да, допустим. Или вот как сейчас женщина спросила о Познере. Ну как, да сказал Познер. Ну что ж мы будем в эфире обсуждать, что сказал Познер? Ну это несерьезно, просто несерьезно. А вот когда я черным по белому в центральной газете города Санкт-Петербурга вижу «Мы с Ростова», меня, простите, выворачивает наизнанку. Эти режиссеры насаждают нам свое жалкое мировоззрение, а мы с вами, грубо говоря, это хаваем. Ну, а вопрос у меня такой. Как меняется управление между словами? Михаил Яковлевич, прошу ответить. Как меняется управление между словами, а точнее падежи, когда перед глаголом появляется «не»? Вот, например, «вижу дом» или «имею дом», и «не вижу дома», «не имею дома». Что предпочтительнее? Спасибо. Ну, позвольте, наверное, тогда я попробую ответить на первый вопрос. В том, что касается «Мы с Ростова», ну, ведь, Ольга Викторовна, мы уже давно живем с такими названиями фильмов, как «Авария, дочь мента» или «Опера», сериал, который все приличные люди, наверное, должны были сначала читать как «Опера», да, а потом понимать, что это ударение... Я когда первый раз увидел, да, я даже не обратил внимания, что там лица в формах. Я прочитал «Опера» и удивился, как может быть сериал с таким названием. «Опера про милиционера». Как они поют там. Да, то есть в этом смысле, Ольга Викторовна, я думаю, что «Мы с Ростова» это еще не последнее, что мы увидим, и понятно, чем это связано. Как, тем более, что, по-моему, на тех же, не будем называть развлекательные телевизионные каналы, есть уже программы там про людей с района, у нас на районе есть какая-то передача, да, и если мы послушаем сериал «Реальные пацаны», или как-то вот что-то там про пацанов, то там еще больше можно найти. По поводу «People have it», да, вот этот прецедентный текст Богдана Титомира, я бы не стал говорить, что весь people все это хавает. Тут дело вкуса, да, то есть если вас так же, как и нас, это не устраивает, и нам кажется, что это не хорошо, ну так значит мы не будем, наверное, этот фильм смотреть, да, и не будем его нигде не рекламировать и так далее. Ну а в том, что... Почему, кстати, тоже понятно, ведь вряд ли это история про двух интеллигентных людей, которые поехали в Европу получать третье высшее образование. Да, скорее всего, да. Думаю, что скорее вряд ли. Всего, не про это. Поэтому сразу по названию понятно, о чем будет речь. Да, я вот поддерживаю то, что говорит Валерий Анатольевич. Нам, к сожалению, приходится все это воспринимать. А рычагов для того, чтобы это отменить, у нас нет. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я думаю, что можно привести аргументы и в пользу того, что хорошо, и в пользу того, что плохо. Но факт остается фактом. Мы живем в другом обществе. Структура этого общества иная. И в этом другом обществе есть совершенно разные типы культуры. Мы, если мы пытаемся сейчас воспринимать весь тот объем культурной информации, который обрушивается на нас, как, вот, так же, как мы это делали, допустим, 40 лет назад, то мы просто неправильно поступаем, потому что теперь эта информация дифференцирована, она распадается на разные потоки. Нам нужно искать тот поток, который греет наше сердце, а от других потоков надо стараться отвернуться. В этом обществе я не скажу, что в нем жить легче, в нем жить труднее, потому что хорошо, пока мы говорим о самих себе, о людях взрослых, как только возникает вопрос о том, как оградить ребенка, если мы хотим оградить его от людей с Ростова, то вот тут возникают уже очень серьезные проблемы. Частица «не». Ольга Викторовна сама ответила на свой вопрос. Конечно же, предпочтителен родительный падеж прямого дополнения в том случае, если перед глаголом имеется отрицательная частица «не». Я хочу лишь подчеркнуть то, что это касается именно прямого дополнения, непосредственно управляемого глаголом и стоящего сразу после него. Если же частица «не» относится к слову, которое не непосредственно управляет нашим существительным, то это правило, разумеется, не срабатывает. Об этом писал еще Пушкин. У него есть очень тонкая грамматическая заметка на этот счет. Допустим, если мы разбираем конструкции, вроде приведенных Ольгой Викторовной, значит, «я купил книгу», «я не купил», и уже тогда предпочтительнее «я не купил книги», то в конструкции типа «не должно пренебрегать», «не должно там уважать такого-то человека» или «не должно еще что-то делать», но во всяком случае между отрицательной частицей, словом, при которой эта частица есть, и управляемым вот этим дополнением есть еще какие-то слова, тогда требование родительного падежа не срабатывает. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Или ваш комментарий. Да, здравствуйте. Роман, у меня вопрос и сначала комментарий. Может быть, создатели фильма не хотели, чтобы название фильма ассоциировалось, скажем, с названием фильма «Мы из Кронштадта»? Или, может, чтобы не будило ассоциации песни «Прибыла в Одессу банда из Ростова», и чтобы не было ассоциации с самого начала, пошли на уступку безграмотности. И такое же, кстати, может быть мотивирование у тех, кто не любит слово «контора». Может быть, оно у них с конторой глубокого бурения ассоциируется. Вот. Да, у вас еще упоминался какой-то товарищ, который говорил, что он выглядит некомфортабельно. Я думаю, что сейчас просто многие, выскочившие в «Князи из грязи», путают красиво звучащие слова, и он мог иметь в виду непрезентабельно. Да, вот действительно, Александра, которая звонила, она нам написала, что, наверное, он хотел именно это сказать, презентабельно. Да, вопрос у меня такой. Вы уже несколько раз касались предпочтения залогов в современном языке. А существуют ли работы, которые оценивают общие тенденции в языке в разные эпохи? Ведь, скажем, древнерусский язык не любил страдательного залога. Там редко говорят, что такого-то убили, непременно стремятся сказать, он был убиен. Вот. Так это как раз и есть страдательный залог. скажем так, или иначе это именно предпочтение. А вот в современном вы привели пример, что возвратный залог доминирует. Вот, как говорится, исследуется ли этот вопрос в каких-нибудь общих работах? Роман, спасибо за вопрос. Это один из классических вопросов теории грамматики. Он был под пристальным вниманием грамматистов и в XIX, и в XX веках. И сейчас ему тоже уделяется внимание. Я не буду занимать много времени ответом на этот вопрос. Сошлюсь лишь на то, что вопросы теории залога были в центре внимания грамматистов, которые изучали так называемую эрготивную конструкцию. И когда-то считалось, многие лингвисты и сейчас разделяют эту точку зрения, что эрготивная конструкция предшествовала номинативной конструкции, то есть это была такая стадия в развитии синтаксиса многих языков, в том числе индоевропейских. Там сразу, как только обращаешься к ней, возникает, очень остро встает проблема залога. В частности, можно назвать труды Соломона Давидовича Кацнельсона, одного из крупнейших грамматистов. Он родился в Бобруйске, но всю жизнь проработал в Ленинграде. Затем я должен сказать, что сейчас этим проблемам уделяют внимание в Институте лингвистических исследований Российской академии наук, которая тоже находится в нашем городе, в отделе типологического изучения языков. Ну, можно взять, допустим, в качестве ориентира такое имя — Владимир Самуилович Храковский. Это руководитель этого отдела, крупнейший специалист по грамматике и в том числе специалист по залогу, по возвратным конструкциям и так далее и тому подобное. Кроме того, и в Москве есть немало специалистов, которые занимаются этой проблематикой, так что, конечно же, этим занимаются много и серьезно. Как это по-русски-то? Да, кто нам дозвонился? Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Майя Алексеевна. Я хочу вам сообщить еще одно отклонение от литературной нормы, по сравнению с которым все предыдущие меркнут, побледнеют. Это 12-перстная кишка из медицинской рекламы препарата молодости, которая звучит, ну, я не преувеличена, по крайней мере, 5 раз в день. В первой половине дня по радио «Россия». Спасибо, Мария Алексеевна. К сожалению, слышали мы уже про эту несчастную кишку. Да, к сожалению, мы обсуждали этот вопрос, да. И я лично настаивала, чтобы звонили в нашу рекламную организацию Video International, и там, ну, как-то переделывали эту рекламу. Но вот видите, у нас, к сожалению, даже нет права остановить прокат этой рекламы. Не мы занимаемся производством рекламы, не мы выбираем предмет рекламы, а вот в таком положении, конечно, это безобразие. Тут боюсь, что во всем виновата кистеперая рыба. Или наперсток. Кистеперая рыба, да, и, может быть, и наперсток, да. Но вот кишка-то все-таки 12-перстная. Потому что старославянском не было ее, и, соответственно, название было дано еще в времена оны, и тут сохраняется вот эта старая книжная форма. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Здравствуйте. У меня не вопрос, а просто вот по поводу этого названия фильма «Мастер Ростова». Мне кажется, к этому не надо так подходить прямолинейно. Может быть, в этом названии заложена специфика, вот ростовский говорок какой-то, бывает же одесские. Может быть, что-то хотели подчеркнуть? О чем там идет речь, я не знаю. Ну, вам нравится название? Может быть, это название? Возможно, вот именно подчеркнуть вот специфику вот этой ленты. Ну, вероятно. Очень похоже на то. Вы знаете, я, в общем, и думал, что можно было бы об этом сказать, но остановил себя, потому что фильма этого я не смотрел, и судить о его содержании, соответственно, не могу. Так что, если у кого-то хватит сил, посмотрите, пожалуйста, расскажите. А как это по-русски? Ну, Ну что ж, на пейджер вот короткие пришли вопросы. Один за другим, одна за другой было раньше. Теперь один за одним. Все равно, что сам за собой. Это же бессмысленно, Анна Николаевна пишет. Что скажете? Ну, мы уже многократно говорили, да, что перед нами пример, видимо, некой контаминации. Есть один за всех и все за одного. Да, один за другим — это устойчивая конструкция, которая используется уже там, какое-то долгое время. А один за одним — может быть, это влияние как-то английского, да, языка. Может, one by one. Да. Может быть, что-то еще. То есть пока это все-таки ошибочная конструкция. Это, конечно же. Это, конечно, ошибка. Это просто разрушение устойчивого выражения. Ну, наверное, все-таки не фразеологизм, но очень устойчивое выражение. Просто неуверенное знание родного языка. Екатерина Сергеевна интересуется. Глагол «сыпать» и «сыпаться». Почему в этом глаголе «сыпаться» при спряжении появляется буква «л»? Это, ну, на этот вопрос вообще-то лучше ответит Валерий Анатольевич. Это рефлекс, то есть след когда-то существовавшего на этом месте звука йод. Да, в старославянском языке так называемые, это есть губные согласные, п, б, в, м, не могли сочетаться с йотом. И если такая комбинация возникала, то тут появлялся так называемый L-эпицентикум или эпинтеза L. То есть, ставочный. Да, ставочный L, который не давал как бы вот звучности подняться правильным образом. Ведь правильно форма «откапать», «каплю», «каплет», да, который, хотя сейчас все чаще мы можем услышать «капает», «капаю». Да, то есть вот «сыплю» — это как раз правильная исторически грамотная форма. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работал Алексей Худяков, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья!